Кроме того, была отдельная глава, где говорилось, как настраивать телевизор и зачем какая ручка. Некоторое время Паддингтон сидел перед зеркалом и крутил вправо и влево ручку яркость, меняя картинки на разные лады. Ручек было очень много. Пробуя их по очереди, Паддингтон совсем забылся и был ужасно удивлен, когда часы в столовой пробили 6. А когда он, торопясь, поворачивал все ручки на место, случилась непредвиденная неприятность. Только что по экрану во всю прыть скакал ковбой на белой лошади, преследуя чернобородого злодея. Как вдруг в телевизоре что-то щелкнуло, и на глазах у изумленного медвежонка картинка начала уменьшаться и превратилась в конце концов в крошечную светящуюся точку. Несколько минут Паддингтон с тайной надеждой смотрел на экран в театральный бинокль, но точка становилась все меньше и меньше. Паддингтон зажег спичку, но и это не помогло. Пока он бегал на кухню за коробком, точка пропала окончательно. Паддингтон понуро стоял перед мертвым телевизором. Хотя мистер Браун и старался изо всех сил удивить свое семейство, Паддингтон опасался, что теперь, когда они вернутся и обнаружат, что телевизор не работает, удивление будет даже и через край. Паддингтон тяжело вздохнул. «Ой, мамочки!» — сказал он, никому не обращаясь. «Опять я попал в переделку!» «Ничего не понимаю!» — недоумевал мистер Браун, выходя из столовой. «Мистер Хиггинс дал мне клятвенное обещание, что к нашему возвращению все будет готово. Не огорчайся, Генри!» — утешала его миссис Браун, заглядывая вместе с остальными в открытую дверь. «Мы, честное слово, очень удивились, а телевизор мистер Хиггинс скоро наладит». «Ну и ну», — протянул Джонатан. «Похоже, ему пришлось немало повозиться. Смотрите, сколько всего на полу. Шторы раздвигать не стоит. Поужинаем на кухне», — решила миссис Браун, окинув комнату взглядом. Повсюду валялись какие-то проволочки, железки, а на диване лежали в ряд несколько телевизионных ламп и кинескоп. Миссис Бёрд озадаченно покрутила головой. «Мне послышалось, вы сказали, что не работает», — заметила она. «Куда там?» — махнул рукой мистер Браун. «Но там на экране что-то движется», — уверяла миссис Бёрд. «Поглядите получше». Несмотря на полумрак, Брауны уставились в телевизор. Вопреки всякой логике, миссис Бёрд оказалась права. На экране явно что-то двигалось. «Похоже, зверь какой-то», — сказала миссис Браун. «Наверное, передача про животных. Их часто показывают». Джонатан, который стоял ближе всех к экрану, вдруг схватил сестру за руку. Его глаза, привыкнув к темноте, различили хорошо знакомый нос, который изнутри прижимался к стеклу. «Полундра», — прошептал он, — «это не передача, это Паддингтон. Наверное, он застрял внутри». «Что? Что там?» — заинтересовался мистер Браун, доставая очки. «Эй, кто-нибудь, зажгите свет! Дайте-ка я погляжу!» Из телевизора долетел приглушенный вопль. Джонатан и Джуди дружно шагнули вперед, заслонив от мистера Брауна экран. «Пап, а может лучше позвонить мистеру Хиггинсу?» — предложила Джуди. «Он скорее разберется, что к чему». «Давай мы за ним сбегаем», — вызвался Джонатан. «Одна нога здесь, другая там». «Да, пойдем-ка отсюда, Генри», — поддержала миссис Браун. «Лучше уже оставить все как есть. Мало ли чего можно ждать от этой штуки». Мистер Браун довольно неохотно позволил увести себя из комнаты. Джонатан и Джуди шли за ним по пятам. Последней столовую покинула миссис Бёрд. Уже взявшись за дверную ручку, она обвела комнату долгим взглядом и громко проговорила. «Между прочим, телевизор весь заляпан мармеладом. На месте одного моего знакомого медведя я бы его как следует вытерла к приходу мистера Хиггинса. А то кое-кто может обо всем и догадаться». Хотя миссис Бёрд частенько ругала Паддингтона за его проделки, она прекрасно помнила, что слово — серебро, а молчание — золото, особенно когда дело касается такой сложной штуки, как телевизор. Если мистер Хиггинс и удивился, что ему так быстро представился случай отплатить услугой за услугу, мысли свои он оставил при себе. Только когда миссис Бёрд рассказала ему что-то по секрету, он отвел медвежонка в сторону и долго объяснял, насколько опасно снимать крышку с телевизора, если не знаешь, как он устроен. «Вам повезло, мистер Браун, что медвежьи лапы от природы снабжены хорошей изоляцией», — сказал он на прощание. «Иначе, боюсь, мы бы тут с вами не разговаривали». Паддингтон стал извиняться за беспокойство. «Да что там, пустяки!» — беспечно махнул рукой мистер Хиггинс. «Вот правда, отвертка немного мармеладом запачкалась. Ну, да он, думаю, отмоется». «Отмоется, всегда отмывается», — тоном знатока подтвердила миссис Бёрд, провожая мастера к дверям. Когда Брауны собрались в столовой на свой первый телевизионный вечер, один из членов семьи старательно выбрал местечко как можно дальше от экрана. Хотя мистер Хиггинс крепко-накрепко привинтил крышку, Паддингтон решил, что лучше не рисковать. Между прочим, вспомнил вдруг мистер Браун, когда миссис Бёрд внесла поднос, чтобы они могли перекусить перед сном. «Я так и не понял, что мы тогда видели на экране. Просто загадка». «Наверное, помеху какую-нибудь», — серьезным тоном отозвалась миссис Бёрд. «Но я почему-то уверена, что больше таких не будет. А ты, Паддингтон?» При этих словах все взоры обратились к медвежонку, но он предусмотрительно спрятал свою мордочку за большой чашкой какао и только кивнул в ответ. Ему не надо было притворяться, что он устал. Если бы не душистый пар, его глаза давно бы уже закрылись. И все-таки то, как торчали из-за чашки его черные уши, говорило, что миссис Бёрд попала в самую точку. По крайней мере, одной помехи Брауны еще долго не увидят в своем телевизоре.